Глава 48. Бастиан стоял посреди мастерской вот уже несколько минут. Трижды он чуть-чуть приоткрывал дверь и выглядывал в сад. Там все оставалось по-прежнему. Ни одной души, живой или мертвой, плотской или нематериальной. Лишь молочная пелена тумана, который стал более прозрачным. Недавнее явление белых теней заставило его на какое-то время забыть о своем первоначальном намерении, и теперь он ждал, сам не зная, чего именно. Может быть, пока пройдет страх, но пройдет ли он когда-нибудь полностью? При этом Бастиан почти невидящим взором осматривал обстановку, которую никогда раньше не видел. Небольшую софу, взявшуюся непонятно откуда, с грудой маленьких подушечек. Деревянный стол, заваленный тюбиками с красками и кистями, мольберт, цветы в вазах. И спрашивал себя, это в самом деле было? Я в самом деле их видел? Он не знал ответа. Он вспоминал о том, что у некоторых девочек-подростков во время месячных появляется невероятная энергия, от которой перегорают лампочки и бьется посуда. О том, что женщины оказывались способными в одиночку поднять грузовик, если под колесами были их дети. Может быть, призраки, которых он видел, были вызваны его собственной психической энергией. Благодаря ей они материализовались. Других объяснений тому, что случилось, у него не было. Бастиан продолжал стоять неподвижно, ощущая полное замешательство. Вопросы, вопросы. Затем в последний раз приоткрыл дверь. Сад был таким же, спокойным и безмятежным. Бастиан осторожно закрыл дверь. Картины были здесь. Четыре. Одна на мольберте и три у стены. Все они были закрыты от глаз. Три повернуты к стене, четвертая на мольберте завешена куском ткани. Но Бастиан чего-то не сомневался. Это и есть те новые картины. Раньше мать никогда не прятала работы. Осторожно, словно боясь кого-то разбудить, он к ним приблизился. Потом протянул руку к первой картине. Остановился в нерешительности. У него возникло ощущение, что он собирается совершить нечто запретное, совершенно ужасное. Затем повернул картину. Он не знал, что ожидал увидеть. Но, во всяком случае, не это. Ярко-голубой, почти сияющий фон. Словно летнее небо, поющее, радостное, великолепное. Это был самый совершенный оттенок голубизны из всех, когда-либо созданных Каролиной Моро. Кое-где он был пронизан лучами света, которые словно прорывались изнутри самой картины. Матери удалось передать всю буйную, радостную силу солнца, пробивавшегося сквозь легкую вуаль облаков. Почему же она спрятала эту картину? Бастиан немного отошел. Он уже знал, как нужно смотреть. Нужно было отыскать расплывчатые цветовые пятна, разгадать их смысл. С однотонными картинами это было сложнее сделать, но, в конце концов, на картинах матери всегда было несколько оттенков. Пятна одного оттенка слегка выступали на фоне другого, и хотя их контуры были нечеткими, все же их можно было разглядеть. Бастиан сосредоточился и слегка прищурил глаза. Дерево? Да, кажется, дерево. Вот узловатый ствол. Форма его, правда, была необычной, словно у дерева из сказки. Оно оказалось одушевленным. Под ним обнимающаяся пара. Впечатление было мимолетным, но Бастиан старался удержать его, прослеживая изгибы контуров. И вдруг картина как будто разом исчезла. Это был самый восхитительный и самый раздражающий момент в созерцании материнских творений. Так, что здесь? О, да, вот он и увидел. Да, теперь он не видел ничего, кроме этого, обнимающейся пары под деревом. Или это воспоминание поцелуя Опаль повело его восприятие таким путем? Нет, это воспоминание он хотел не обнаружить, а скорее скрыть. К тому же пара была обнаженной. Мужчина и женщина обнимались стоя, как будто были где-то на улице, но в то же время были обнажены, словно собирались заняться любовью. Бастиан еще некоторое время любовался картиной. Без сомнения, она была лучшей из всех работ матери и заслуживала самого почетного места в доме. Она словно бы излучала любовь. На мгновение его охватила безумная надежда. А может быть, мать хотела сделать им сюрприз? Может быть, она просто дорабатывала какие-то детали, добиваясь, чтобы картины стали еще более живыми? Уже не колеблясь, он схватил следующую картину за угол рамы и повернул к себе, торопясь найти подтверждение своей догадки. И в ужасе отшатнулся. Фон был темно-серый, угольный, антрацитный, почти черный. По нему расходилось нечто вроде красной ауры, сердцевина которой была темно-багровой. Картина не была безобразной, о нет, но это не была картина его матери. Никогда один и тот же человек не смог бы создать две картины, насыщенные настолько противоположными эмоциями. И такое сочетание красок, от которого все холодело внутри, было совсем не в стиле Каролины Моро. Теперь Бастиан вспомнил, где уже видел такое небо. У матери над головой. В тот день, когда Жюль погиб под колесами машины. На секунду Бастиан закрыл глаза. Он не был уверен, что хочет смотреться в картину и увидеть то, что она на самом деле изображает. Когда он открыл глаза, изображение предстало перед ним со всей отчетливостью. Багровое пятно в центре картины было тельцем ребенка. И одновременно одной сплошной раной, откуда во все стороны растекалась кровь. Проследив за одним из широких размытых лучей красной ауры вплоть до того места, где она тускнела, сливаясь с темно-серым фоном, Бастиан различил в углу картины лезвие ножа. По сравнению с размерами ребенка, это был почти младенец, оно выглядело огромным. Острая жалость сдавила Бастиану горло. Он понял, что ошибался. Это действительно нарисовала она, его мать. Чувствуя, как сердце колотится чуть ли не в горле, Бастиан снова развернул картину к стене. «Может быть, хватит?» — спросил он себя. Но решил, что нет. Он должен узнать истину. Он пойдет до конца. Быстрым движением он развернул к себе третью картину. «Пожар!» — подумал Бастиан. Это первое, что пришло ему на ум. Картина словно плавилась прямо на глазах. Она, как и первая работа, состояла из множества оттенков. Но если на первой картине оттенки были голубого цвета, то на этой — красного, желтого и оранжевого. И снова Бастиан поразился жестокой силе материнского таланта, который до сих пор в нем не подозревал, как будто ее привычную живопись озарил какой-то неведомый гений. По крайней мере, в свои 12 лет он не мог сформулировать это иначе. Языки пламени перед его глазами словно танцевали. Хотя, возможно, Каролина Моро рисовала не огонь, а снова облака. Потребовалась какая-то очень необычная техника, чтобы воспламенить облака. Однако эта картина никак ему не поддавалась. Невозможно было угадать то, что скрывалось среди языков пламени. Как будто в них все сгорело. Может быть, это и была идея картины. Показать, что раньше здесь было нечто, которое теперь полностью уничтожено и уже никогда не возродится. Бастиан чувствовал себя немного странно. В его мозгу одна за другой рождались идеи и целые концепции, понимание которых требовало зрелости и опыта. С другой стороны, он еще никогда не чувствовал себя настолько взрослым. Причем эта перемена свершилось всего за один день, в течение которого он курил, говорил с умершими во время спиритического сеанса, целовался с девушкой, мог спастись от белых теней и тайком пробрался в мастерскую матери, небольшую деревянную постройку, утопающую в непроглядном тумане Лавель-Сен-Жур. Наконец он повернул к стене третью картину. Оставалась четвертая и последняя, стоящая на мольберте. Он уже видел за слегка сползшей тканью черные мазки, не сулившие ничего хорошего. С тяжелым сердцем Бастиан приблизился к мольберту и осторожно, поскольку краски могли еще до конца не высохнуть, снял закрывавшую его ткань. Он долго смотрел на эту картину. Сердце у него громко колотилось, во рту пересохло, в горле застрял ком. Черный цвет не был основным фоном картины, как он ожидал вначале. Черного и белого было поровну. Эти краски соединялись, но не смешивались, не создавали переходных серых оттенков. Такой четкий контраст наверняка бы удивил Бастиана, если бы другие эмоции не оказались сильнее этого удивления. С первого взгляда он решил, что на картине изображен туман. Туман в ночи. Но за его очертаниями, конечно, скрывалось что-то другое. Лицо. Точнее, лишь приблизительный набросок лица, исполосованный грубыми красными штрихами. Неслыханная вещь для Каролины Моро, кажется, за всю жизнь не прочертившей ни одной прямой линии. Скорее даже это была морда, а не лицо. Перекошенная, темная и мертвенно-бледная одновременно, словно древняя актерская маска, раскрывшая рот в немом крике. Лицо без губ, без носа, как будто наклеенное на голый череп, искаженное ненавистью или болью. Лицо, которое Бастиан хорошо знал, оно появлялось почти во всех его кошмарах. Лицо смерти.